Глава 13. Торчки. Диллард сидел в своем кресле с откидывающейся спинкой, со стаканом виски в руке и пялился в телевизор. Этот хороший телевизор с плоским экраном был выключен, но он все равно смотрел в огромный черный пустой экран. Шеф потер переносицу. У него опять начинала болеть голова. Он пытался заснуть, но ему надоело лежать в этой огромной пустой кровати. Одному. Линда спала с Эбигейл в ее комнате, и она заперла дверь. Диллард пытался поговорить с ней опять, но с тем же успехом он мог бы говорить со стенкой. Наконец, он был вынужден уйти из комнаты. Потому что, если бы он не сделал этого, если бы еще хоть секунду ему пришлось смотреть в ее застывшее от горя лицо, слушать ее рыдания из-за этого говнюка, он бы сорвался опять и сделал бы все. Все, чтобы она поняла. Джесс был убит из-за самого Джесса, а вовсе не из-за него. Он сделал еще глоток и вытер рот. «Между вами все кончено. Ничего не осталось. Ты это знаешь. Это видно по ее лицу. Она уйдет от тебя при первой же возможности. А ведь все было так хорошо. Он появился как раз вовремя, помог ей в трудной ситуации, и Линда, казалось, оценила его по-настоящему. Ему это нравилось». Нравилось, как он себя при этом чувствовал, этаким рыцарем в сияющих доспехах. И с ней было просто. Просто держать себя в узде, просто быть хорошим парнем. Но нет, Джессу обязательно надо было явиться и все испортить. Надо было мне заставить парня исчезнуть, пока у меня была такая возможность. Пока не рванула эта бомба с дерьмом, пока все не покатилось псу под хвост. Если бы я сделал это... Если бы я послушал, что подсказывает мне инстинкт, мы с Линдой лежали бы сейчас вместе в этой большой и теплой кровати. Он подумал о жене, об Эллен, о том, какое у нее было лицо. Доброе, милое. Эллен была хорошей женщиной и старалась изо всех сил, чтобы он был доволен. Но почему я не мог быть с ней помягче? Что со мной не так? «Эллен, детка», — прошептал он, — «Господи, я так по тебе скучаю». Полицейская рация квакнула, и Диллард вздрогнул, чуть не разлив виски. «Шеф, прием!» Диллард посмотрел на часы. Было 3 часа ночи. «Вашу мать, что теперь?» Сквозь помехи прорезался бодрый молодой голос. «Шеф, прием!» Это был Ноэль Робертс, новый офицер. Еще совсем зеленый, насколько Диллард мог судить. Начал работать только в ноябре. Диллард пока не понял, как к нему относиться. Ноэль задавал слишком много вопросов и хотел делать все исключительно по правилам. Он не понимал, что в маленьких городках правила зачастую приходится обходить. Диллард надеялся, что это долго не продлится, или служба для Ноэля может обернуться нелегким делом, по крайней мере, в Гудхоупе. Диллард взял рацию и нажал на кнопку микрофона. «Слушаю, Ноэль, что теперь?» «Код 16, вероятно, код 13. Две локации. Прием». «Ноэль, сколько раз я должен повторять, ты работаешь в гребаном полицейском отделении Гудхоупа, а не в Нью-Йорке. Давай кончай с этой херней, которой тебе в Академии голову набили, и поговори уже со мной, как с нормальным человеческим существом, лады? Ты что, пытаешься мне сказать, что сегодня ночью у нас было 2 взлома?» «Так точно, шеф». Диллард закатил глаза. «Может... «Сообщишь мне, где это?» «Один на 2-й Бич-стрит. Незаконное проникновение произведено приблизительно в 02:00. Второе незаконное проникновение было произведено вскоре после первого. Частное владение в конце Мэдисон». «В конце Мэдисон? Это же где доктор Феррелл живет?» «Подтверждаю. Доктор Феррелл сообщает о различных актах вандализма. Подозреваемый разбил ему телевизор». На это Диллард улыбнулся. Доктор Феррелл проходил у него под разделом высокомерного мудла. Этот человек говорил с ним, шефом полиции, будто с 10-летним ребенком, причем не умолкая. С этим своим снисходительным северным акцентом, указывая ему, что есть, что не есть, что пить и как думать, если уж на то пошло. По мнению Дилларда, любой, для кого нормально расписывать достоинства ловли рыбы нахлыстом, осматривая при этом чью-то простату, заслуживал, чтобы ему расхреначили телевизор. «Ну, это просто чертовски жаль», — сказал Диллард. «Наверное, еще один съехавший на амфетамине псих. Есть у тебя описание?» «Вас понял. Группа афроамериканцев мужского пола в маскарадных костюмах и масках. Диллард вскочил на ноги, очень похоже на парней Джесса. «Сколько их было? Чем вооружены? Есть раненые?» «Об оружии сообщений нет. Не уверен, сколько именно их было. Раненых нет. И, шеф, самое странное то, что нет ни одного сообщения о грабеже, только акты агрессии и вандализм». «В этом нет ровно никакого смысла», — подумал Диллард. «Зачем им было врываться в дом, если они ничего не взяли? Какого хрена им было нужно?» «Да, и еще». Шериф звонил. Диллард напрягся. Шериф Милтон Райт ходил только по прямой дорожке, и было у него такое обыкновение являться в Гуд Хоуп и вынюхивать там был бы только предлог. Диллард прилагал особые усилия к тому, чтобы держать этого человека и его нос на расстоянии как от города, так и от своих собственных дел. «Ну, так и чего же хотел наш друг шериф Райт? Проинформировать нас о том, чтобы мы были настороже. Очевидно, у них уже есть с полдюжины похожих случаев. Проникновения со взломом, акты агрессии, описания совпадают с нашими подозреваемыми». «Вот дерьмо», — сказал Диллард, отпустив кнопку микрофона. «Что же нахрен такое происходит?» Он нажал на кнопку. «Ноэль, я беру дом на второй». Тут он подумал о том, как мало у него желания разговаривать с человеком, который совал ему в задницу палец. «Так и быть, позаботься там о нашем добром докторе. Прием». «Вас понял, шеф. Следую на место преступления». Диллард поднялся наверх. Чтобы одеться, нашел свой телефон, позвонил генералу, но трубку никто не брал. Если разобраться, ничего странного в этом не было, и все же Дилларду было глубоко не по себе. Он закончил одеваться, застегнул ремень, сунул в кобуру пистолет и направился к двери. «Что-то здесь не так», — сказал он, качая головой. «Как ни крути». Джесс смотрел, как огни Гуд Хоупа исчезают позади, скрываясь за темным горным массивом. Они двигались на восток, вглубь этого холмистого края, распространяя повсюду святочное веселье. Они побывали уже в десятках в трех домов и примерно в том же количестве городишек, разбросанных по восточной части округа Бун. Большинство визитов прошло довольно гладко, по крайней мере настолько, насколько на это могла надеяться группа демонов в маскарадных костюмах, совершая налет на чей-то дом. После того, как перевалило за полночь, большинство хозяев уже спали, и им стало еще проще. Джесс, Вернон и Изабель все время уговаривали Крампуса использовать ключи и входить украдкой, вместо того, чтобы стучать. И вскоре стало понятно, что так лучше для всех. Пока Крампус наносил детям психологические травмы, они быстро крались к спящим родителям и посыпали их сонным песком. В какой-то момент оказалось, что сонный песок одинаково эффективно действует на Шауни. Брошенная со лишним энтузиазмом, щепоть каким-то образом попала в лицо Ниппи. Потом Вернон божился, что это была случайность, но у Джесса остались сомнения. Следующую пару визитов Ниппи проспал в санях. «Что это?» — спросил Крампус, указывая вниз. Джесс посмотрел, но не увидел ничего, кроме леса и широких полос открытых угольных разработок. Крампус направил сани вниз, и вот они уже летят над краем огромного карьера. Он глядел, не отрываясь, на опустошенный край, и лицо у него было при этом такое, что до Джесса дошло. Крампус имел в виду все эти мили развороченной земли и срытых до основания холмов. Крампус посадил сани на плоскую вершину, с которой открывался вид на рукотворный кратер. Небо на горизонте уже чуть побледнело, предвещая рассвет, и этого было достаточно, чтобы разглядеть уродливый лысый шрам на поверхности земли. «Да, оно тянется, насколько хватает глаз». Брови повелителя Йоля сошлись на переносице. Он явно пытался понять, что он такое видит перед собой. «Это люди сделали?» Джесс кивнул. «Ну да, люди». «И они это сделали нарочно?» Джесс снова кивнул. Крампус погрузился в молчание. «И зачем им понадобилось уничтожать лес, горы, саму землю? Из-за угля. Они взрывают верхушки гор, чтобы добраться до угля». Крампус в полном недоумении покачал головой. «Это все равно, что отрезать себе руку, чтобы поесть». Джессу никогда не приходило в голову взглянуть на это вот так, но он подумал, что, наверное, такая точка зрения уж точно не хуже прочих. Плечи повелителя Йоля поникли. «Вскоре духом не будет места для жизни. Земля станет бездушным местом, обиталищем призраков вроде Асгарда». Он прикоснулся к щекам, и его пальцы поползли вниз, растягивая кожу, превращая его лицо в маску отчаяния. Неужели род человеческий и вправду ненавидит себя? И тихо, почти шепотом. Да как вообще можно бороться с подобным небрежением? Крампус отвернулся, посмотрел на наливающееся розовым светом небо. «Мне кажется, для одной ночи достаточно. Пора возвращаться». Он тряхнул поводьями, они взмыли вверх и полетели над долиной обратно в Гудхоуп. «Смотрите!» — Изабель указала вниз на дом, над которым они пролетали. «Это что, девочка?» «Где?» — спросил Джесс. «Вон там, что это она делает совсем одна в такое время?» И тут Джесс увидел, она стояла по колено в снегу посреди большого поля. Дом стоял выше по склону холма, рядом — маленький трейлер. Единственное жилье на миле вокруг, насколько хватало глаз. Крампус опустился пониже до уровня деревьев, и девочка поглядела вверх на них, когда они пролетали над ее головой. Джессу показалось, что лет ей было 6 или 7, не больше. «Крампус», — сказала Изабель, стискивая его руку. «Приземлись, пожалуйста». Вернон подался вперед. «Если мы тут голосуем, то запишите, пожалуйста, что я против». Крампус, казалось, тоже не горел желанием приземляться. С тех пор, как он узнал, что такое открытые угольные разработки, он не проронил ни слова. Но, буркнув что-то себе под нос, он посадил сани между девочкой и домом. Девочка наблюдала за тем, как они садились и как вылезали из саней, и как шли вниз к ней. Она не бросилась бежать, она вообще не выглядела испуганной или даже особенно удивленной. На ней была задрипанная фланелевая куртка, которая была ей слишком велика, а из-под куртки торчал подол ночной рубашки. Ноги под рубашкой были совершенно голые, и Джесс вдруг заметил, что девочка в одних носках. Была она слишком худенькая, с давно немытыми, липнущими к голове волосами. Вокруг глаз темные круги. Ее трясло от холода. Она держала лопату, казавшуюся огромной в ее маленьких руках. В снегу виднелась полоса, где она пыталась расковырять лопатой промерзшую землю. Изабель наклонилась, взяла ее за руку. «Господи, да ты замерзла! Ты когда ела в последний раз?» Девочка вытерла нос рукой и посмотрела на Крампуса. «Ты сатана?» «Нет, я Крампус, повелитель Йоля. А ты кто такая?» «Ты пришел забрать моего папу в ад?» Крампус покачал головой. «Нет, дитя, почему ты так говоришь?» Она не ответила, просто повернулась и пошла мимо них вверх по склону, таща за собой лопату. Прислонив лопату к стене дома, она взобралась по ступенькам на крыльцо и исчезла в доме. «Они варят», — сказал Чет, указывая на генератор и несколько переносных газовых баллонов, стоявших у стены рядом с подвальным окошком. «Варят?» — переспросила Изабель. «Винт», — сказал Джесс. Она, казалось, все еще не понимала. «Наркотики», — добавил Джесс. «Плохие наркотики». Джесс огляделся, и ему совсем не понравилось то, что он видел. Поле явно не возделывали уже годами. Кукуруза так и засохла на корню вместе с початками. Дощатая пластиковая обшивка местами отошла от стен, кое-где отваливалась и валялась под стенами перекрученными полосами. В дырах виднелись висевшие клоками рубероид и посеревшие от времени и непогоды фанера. Все окна закрывали куски пластика или брезента, прилепленного скотчем. Скотч местами отклеился, и полуоторванный брезент трепал ветер. Неряшливая поросль пожухших сорняков и засохшие плети ежевики жались к стенам дома, опутывали крыльцо. Трейлер стоял ярдах в 20 от дома. Подставленные под оси кирпичи раскрошились с одной стороны, и трейлер дал крен, будто судно в непогоду. Из разбитых окон на них мрачно пялилась темнота. Все это место вызывало какое-то неприятное ощущение. Оно было не просто запущенным, нет, было здесь что-то мерзкое, злое. Джесс никогда прежде не испытывал ничего подобного. Ему подумалось, может, это все были его обостренные чувства из-за крови Крампуса в его жилах. Но как бы то ни было, никакого желания идти в дом у него не имелось. Он глянул на Крампуса и понял, что тот тоже что-то почувствовал. Похоже, немало воды утекло с тех пор, как хоть кому-то здесь было на что-то не наплевать. «Торчки», — сказал Чет и сплюнул. Мед, винт, спиды нюхают, наверное, тоже. Ну, типа, все, что удается достать, ставлю свою задницу. Соблазнительный приз, сказал Джаз. Чета перекосила. Весело быть придурком, да? Кому-то надо посмотреть, как там эта девчушка, сказала Изабель. Не надо нам туда ходить, сказал Чет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Те, кто варят винт, народ опасный, те, кто его потребляют, тоже опасны. А уж если кто занимается и тем, лучше играть с нитроглицерином, чем с ними. Окончания речи Изабель дожидаться не стала. Она просто направилась вверх к дому. Они смотрели, как она поднимается на крыльцо и исчезает в доме. «Говорю вам», — сказал Чет, — «нечего нам там делать». Крампус вздохнул. «Похоже, мой маленький лев считает иначе». И он двинулся следом за ней, бросив через плечо. «Идемте». Когда они подошли поближе, из-под крыльца вылезла собака, пугливая до дрожи и тощая до невозможности. У нее можно было все ребра пересчитать. Крампус погладил ее по голове, и псина завиляла хвостом. Они обогнули развалины кресла, кучу какого-то горелого тряпья и поднялись на крыльцо. Дверь была полуоткрыта. В доме стояла темнота. Крампус вошел, Бельсникели следом. Джесс заметил, что на нервах был не он один. Вернон тоже судорожно сжимал в горсти сонный песок, а оба Шауни успели достать ножи. Тусклый утренний свет еле сочился в окна сквозь дранный брезент, и все же можно было разглядеть, что в гостиной когда-то был пожар. Обшивка стены, большая часть потолка обуглилась и почернели от сажи. В воздухе висел запах сырого горелого дерева. На диване под наполовину сползшим на пол одеялом лежал человек и мутным взглядом глядел в потолок. Подергивающимися пальцами он беспрерывно чесал усеянное незаживающими язвами лицо и, похоже, даже не заметил, что на него таращится компания йольских демонов. Крампус шагнул к дивану и ткнул лежащего пальцем под ребра. Человек поднял глаза на повелителя Йоля и, казалось, сумел таки сфокусировать взгляд. Его лицо исказилось от ужаса. Он застонал и перекатился на бок, вжавшись лицом в спинку дивана. «И это... Торчок?» — выпросил Крампус. «Он что, болен?» Чет кивнул. «Болен, ага. Подсел на метамфетамин. Хочет его все время. Ну, типа, либо ты его получишь, либо вот сейчас летишь нахрен с катушек». «Я представляю себе, что такое подсесть. Это как у тех, кто попал в рабство к опиуму». «Ну да, типа того, только гораздо хуже. Эти ребята, они варят это дерьмо из любых химикатов, какие только могут достать. Они не едят, не спят, и оно медленно пожирает их мозг». «Это чума, она что, распространилась повсюду?» «Да», — сказал Джесс. «Благодаря таким вот подонкам, как наш Чет. Везде ясен хрен». «Да какого хрена, Джесс?» — рявкнул Чет. «У тебя-то тоже рыльце в пушку!» Крампус покачал головой, отвернулся от лежащего на диване мужчины и прошел на кухню. Джесс щелкнул выключателем, но света не было. В тусклом утреннем свете было видно, что кто-то поснимал дверцы со всех кухонных шкафов, и на полках почти ничего не было, кроме нескольких пакетиков овсянки быстрого приготовления и коробки хлопьев Fruit Loops. В воздухе пахло плесенью и тухлым мясом. У дальней стены стояло несколько десятков мешков с мусором. Пара мешков упала, рассыпав содержимое по полу. В других виднелись прогрызенные крысами дыры. Повсюду, в раковине, на стойке, на плите, громоздились горы немытой посуды. «Твою мать!» — сказал Чет, зажимая нос. «Да как можно жить в такой грязище?» — Джесс глянул в коридор. Не видно ли Изабель, но в доме стояла пугающая тишина. У него было такое чувство, будто он попал в дом с привидениями. Казалось, из теней вот-вот выпрыгнет что-то кошмарное и бросится прямо на него. Откуда-то снизу, из подвала, что ли, трудно было сказать, раздался ляск. «О, Господи, Боже мой!» — сказал кто-то. Очень похоже на Изабель. Джесс принялся ощупью пробираться по темному коридору, стараясь не споткнуться о куче мусора, валяющегося на полу. Он нашел их с девочкой в дальней спальне. На голом матрасе под скомканной простыней лежал человек и глядел в потолок неподвижным взглядом. Запавшие глаза и восковая кожа не оставляли сомнений. Он мертв. И уже давно. «Нате вам, какая жалость!» — сказал за спиной у Джесса Чет. Похоже, округ Бун теперь не досчитается еще одного тупоголового торчка, когда будет выдавать талоны на бесплатную жрачку. Изабель, резко развернувшись, впилась в него гневным взглядом. «Заткни свой поганый рот», — прошипела она. «Ты о ее отце говоришь». Чет дернулся, поглядел на девочку. «Это... я не понял, прости. Ее зовут Лейси». Девочка даже не повернулась, будто ничего не слышала. Она просто стояла спиной к ним, не сводя взгляда с мертвого человека. Изабель наклонилась и натянула ему на голову простыню. Крампус и остальные так и стояли в дверях. Все молчали. «Она говорит, он умер уже давно», — сказала Изабель. «Дня 4 назад, может, 5. Вот что она пыталась сделать там, на морозе, вырыть могилу для папы, потому что никто больше этого делать не собирался». «Вот это», — сказал Крампус, указывая на труп, — «та самая болезнь». «Винт?» Чет кивнул. «Ну, знаешь, у любого организма есть свой предел. У него в венах, наверное, столько химии, что им даже не придется его бальзамировать». Изабель взяла девочку за руку. «Нам нужно отвезти ее куда-то, где тепло. Найти ей что-нибудь поесть». «Ты что, собираешься чужого ребенка забрать?» — спросил Чет. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» Изабель посмотрела на Крампуса. «Я ее здесь не оставлю». Крампус рассеянно кивнул. Он все глядел на тело, и лицо у него при этом было непроницаемое. Изабель опустилась рядом с девочкой на колени. «Хочешь поехать со мной? Поесть чего-нибудь?» Девочка вытерла нос и кивнула. «Ну, вот и все, что мне нужно», — сказала Изабель, и повела девочку за собой мимо бельсникелей и дальше по коридору. Бельсникели неуверенно переминались на месте, поглядывая на Крампуса. Они ждали его реакции, и тут тишину прорезал пронзительный вопль. «А это еще кто нахрен?» Джесс протиснулся в коридор и увидел в светлом проеме, ведущем на кухню, чей-то силуэт, преградивший Изабель дорогу. Это была женщина до невозможности тощая, с длинными нечесанными волосами. Казалось, она была на грани смерти, так близко, как это возможно для живого человека. Она стояла на пороге двери, ведущей в подвал. От нее несло какой-то химией. «Что это ты здесь делаешь?» Тут она заметила Лейси. «Что ты делаешь с моей девочкой? Какого хрена ты делаешь? А ну, отойди от нее, слышишь?» Изабель отпустила Лейси и схватила женщину за грудки, притиснув к стене. Она взяла ее за подбородок и развернула лицом к дочери. «Посмотри на нее, посмотри! Твоя девочка умирает от голода, у нее ноги босые, она так замерзла, что ее трясет. Что ж ты за мать такая, скажи!» Женщина моргнула. Ее глаза вдруг наполнились ужасом и болью. Это выглядело так, будто она в первый раз как следует посмотрела на свою дочь. За долгое-долгое время. «Да, так оно, наверное, и было», — подумал Джесс. Изабель отпустила наркоманку, и она упала на колени. «О, крошка моя!» У нее перехватило дыхание, и она начала всхлипывать. «Прости меня, пожалуйста. Давай-ка сообразим тебе что-нибудь поесть». Она потянулась к девочке костлявыми пальцами, больше похожими на когти. «Ну, иди сюда. Мама тебе сыр поджарит. Иди сюда, сладкая моя». Девочка отступила и попыталась спрятаться за Изабель. Женщина нахмурилась и уже напряженно добавила. «Крошка, иди сюда. Сейчас же!» Девочка помотала головой и не двинулась с места. Женщину затрясло, и ее лицо исказилось в гротескной маске отчаяния. Она увидела Крампуса, получше разглядела бельсникелей. У нее задергала щека, задрожали губы. «Дьяволы!» — прошептала она. «Кто-то впустил в мой дом дьяволов!» Она встала, указывая на них дрожащим пальцем. «Черти! О, Господи, спаси нас! Иди сюда, деточка, не дай им к себе прикоснуться!» Она прыгнула вперед, застав Изабель врасплох, толкнула ее, и Изабель, споткнувшись о кучу мусора, полетела на пол. Девочка бросилась было бежать, но женщина поймала ее за волосы, дернула к себе и потащила прочь. Джесс бросился вперед, поймал женщину за руку. Вернон был уже наготове. Он прыгнул вперед и швырнул ей прямо в лицо горсть сонного песка. Женщина вскрикнула, принялась потирать глаза и отпустила ребенка. Изабель, успевшая встать на ноги, подхватила Лейси и выбежала из коридора на кухню. Женщина на секунду перестала бороться и застыла с недоумевающим видом. Потом она чихнула, моргнула и, казалось, заметила их заново. «Черти!» — завизжала она и бросилась на Джесса, царапаясь, как кошка. Вернон бросил ей еще песка прямо в нос и разинутый рот. Наркоманка отшатнулась, утирая лицо и отплевываясь, а потом так и села прямо на задницу. Но даже теперь она не потеряла сознание, и когда они шли мимо, проводила их злобным взглядом. «Черт!» — сказал Вернон. «Вы это видели? Целая горсть песку, а она все еще брыкается!» «Это все винт», — сказал Чет. «Она на таком взводе, что ее ничем не вырубить». Оставив женщину в коридоре, они прошли через кухню в гостиную. Человек на диване, кем бы он ни был, пребывал все в том же положении. Натянув одеяло на нос, он наблюдал за ними загнанным взглядом. Они сошли по ступенькам крыльца и нагнали Изабель уже во дворе. Та сняла с себя шапку панду и натянула ее на голову Лейси. Девочка, всхлипнув, уткнулась Изабель в плечо. Изабель повернулась, чтобы посмотреть на них, и застыла. Она вскрикнула, и Джесс, обернувшись, увидел мать Лейси. В руках у женщины был дробовик, а на лице самое решительное выражение. Никто и дернуться не успел, ни даже закричать, как она направила на Крампуса ствол и нажала на спуск. Оглушительно прозвучал выстрел. Они были так близко, и по долине загуляло эхо. Дробь ударила Крампуса в левое плечо так, что его развернуло, и он упал. Отдача заставила женщину пошатнуться и отступить на шаг. Выпрямившись, она передернула затвор, загоняя в ствол новый патрон. Снова прижала к плечу приклад и прицелилась Крампусу в голову. «Дьявол!» — завизжала она. Маква бросился между ней и Крампусом. Еще один вьющий по перепонкам выстрел, и грудь Маквы взорвалась кровью и ошметками плоти. Великан Шауни упал, как подкошенный, к ногам Крампуса. И тогда Крампус пришел в движение, и двигался он гораздо быстрее, чем Джесс мог себе вообразить. Не успела женщина перезарядить ружье снова, как он уже бросился на нее. И спустив громоподобный рев, он ударил рукой снизу вверх, вспоров ей низ живота. Сила удара была такой, что женщина отлетела назад, врезавшись в стену дома, пятная кровью пластик обшивки. Упала, как сломанная кукла, неловко подвернув под себя ногу. Посмотрела на себя, на страшную рану, зияющую у нее в животе, на пар, поднимающийся над обнажившимися внутренностями. Она подняла руку и указала на Крампуса, попыталась что-то сказать, но не смогла. Ее рука упала, и глаза застыли, уставившись на повелителя Йоля. Изабель прикрыла девочке глаза рукой, подняла ее на руки и быстро зашагала вниз по склону к саням. Крампус стоял, пожирая мертвую женщину горящим взглядом. Он тяжело дышал. Грудь у него так и ходила ходуном. Пар струями вырывался изо рта и ноздрей, облачками повисая в морозном воздухе, а хвост метался из стороны в сторону. Он подступил к убитой, судорожно сжимая кулаки, будто собираясь растерзать ее тело когтями на мелкие кусочки. Повелитель Йоля даже не замечал крови, текущей из ран у него на спине. Маква слабо застонал и закашлялся, выплюнув сгусток крови. Крампус резко развернулся, нашел глазами огромного Шауни, и в нем будто погас огонь. На его лице отразилась глубочайшая скорбь. «Нет», — прошептал он. Крампус подошел к Макве и упал на колени. Он смотрел, не отрываясь, на страшную рану в груди у Шауни, на расползающуюся в талом снегу алую лужу. Маква ловил воздух ртом, пытаясь сделать вдох, но из его груди доносился только какой-то тоненький свист. Крампус сжал его руку своими и заглянул в глаза. «Маква, мой храбрейший воин!» Он говорил искренне, подбирая слова. «Великие духи зовут тебя. Настало тебе пора отправиться к ним, чтобы они воздали должное твоей верности и храбрости. Гичи Маниту собрал всех своих великих предков, и они ждут тебя и готовят для тебя пышный пир». Примечание. Гичи Маниту. Великий дух. Аналогия бога-творца у некоторых индийских племен. «Иди к ним и держи голову высоко. Займи место, которое твое по праву». Взгляд Маквы сфокусировался на чем-то позади Крампуса. Он кивнул, улыбнулся. «Я вижу их. «Господин мой Крампус!» Слезы струились у него по щекам. «Они идут. Я вижу. Больше он ничего не сказал, и его взгляд замер, устремившись в небеса. Глаза огромного Шауни медленно меняли цвет с оранжевого на темно-карий. Поднялся ветер и закрутил вокруг Крампуса и Маквы поземку, подхватил нескольких сухих кукурузных листьев, а потом понес их дальше, через поле к дальнему лесу. Крампус улыбнулся. Маква скачет со своими великими предками. Он подсунул под гиганта Шауни руку и поднял его так, будто тот ничего не весил. Потом поднялся на ноги и зашагал к саням. Изабель ждала их с девочкой на коленях. Та тихо плакала, вжавшись лицом в плечо Изабель. Бельсникели заняли свои места, и Крампус передал тело Виппи и Ниппи. Потом он тоже сел в сани, тихо встряхнул поводьями, и козлы потянули сани вверх, в небо. Опять пошел снег. Никто не разговаривал, и сани несли их в молчании над заснеженными холмами и долинами обратно в Гудхоуп.